Мюррей Ротбард. «Государство и деньги. Как государство завладело денежной системой общества». Введение. Деньги представляют собой одно из самых сложных для понимания экономических явлений. Какой экономической политики, жесткой или мягкой, следует придерживаться? Какую роль должны играть Федеральная резервная система и Министерство финансов? Какими были и какими могут быть различные варианты золотого стандарта? По всем этим вопросам ведутся жаркие споры. Должно ли государство накачивать деньги в экономику или наоборот, оно должно откачивать их из нее? Какой именно государственный орган должен этим заниматься? Должно ли государство стимулировать кредит или оно обязано сдерживать его? Следует ли вернуться к золотому стандарту? Если да, то по какому курсу? Кажется, нет конца этим и аналогичным вопросам, и их число непрерывно растет. Возможно, причиной, имеющейся путаницы в воззрениях на деньги, является неверно понимаемое стремление человека быть реалистичным, то есть проявлять интерес только к тем политическим и экономическим проблемам, которые в данный момент являются наиболее острыми. Стоит погрузиться в текущую экономическую проблематику, как очень скоро выяснится, что, упуская из виду главные фундаментальные проблемы, мы не в состоянии сформулировать по-настоящему важные вопросы. Без глубокого понимания основ мы оказываемся беспомощными в потоке быстро сменяющих друг друга событий. Без такого понимания коренные вопросы денежной системы отступают на второй план, а последовательная денежная политика сменяется бесцельным дрейфом. Для лучшего понимания вещей порой необходимо подняться над повседневностью и увидеть перспективу. В особенности это верно применительно к современной экономической системе. Для нее характерно наличие огромного числа чрезвычайно сложных взаимосвязей. Чтобы понять их, нам придется мысленно выделить и проанализировать несколько самых важных факторов, а затем проследить, как они действуют в реальном мире. Именно в этом состоит смысл метода Робинзона Круза, любимого приема классической экономической теории. Этот интеллектуальный прием, когда анализу подвергается искусственная ситуация, взаимоотношения Робинзона и Пятницы на необитаемом острове, является объектом ожесточенных нападок многочисленных критиков. Они указывают на неприменимость выводов, полученных в ходе такого анализа к сегодняшней действительности. Однако этот прием выполняет очень полезную и чрезвычайно важную функцию. Он проясняет действия основных аксиом человеческой деятельности. Поскольку деньги – самое сложное из всех экономических явлений, именно здесь мы более всего нуждаемся в широкой перспективе. Кроме того, именно деньги – это та область экономики, на которой искажающее воздействие государственного вмешательства, имевшего место в течение столетий, сказалось в наибольшей мере. Многие экономисты, приверженные идеям свободного рынка в принципе, приступая к исследованию феномена денег, впадают в своеобразный интеллектуальный столбняк. Деньги, говорят они, это другое дело. Предложение денег должно обеспечиваться государством. Государство, согласно их воззрениям, не обязано регулировать экономику, но должно регулировать денежную систему. Государственное регулирование денежной системы не считается ими вмешательством в свободный рынок. Эти экономисты не могут согласиться с тем, что выводы, справедливые для свободного рынка в целом, применимы также и к деньгам. По их мнению, именно государство и только оно должно чеканить монету, выпускать бумажные деньги, декретировать узаконенные средства платежа, создавать центральные банки, накачивать деньги в экономику и откачивать их оттуда, поддерживать постоянный уровень цен и тому подобное. Исторически деньги действительно были одним из первых объектов контроля со стороны государства, и революция свободного рынка 18-19 веков не изменила ситуацию в денежной сфере коренным образом. Поэтому давно пора основное внимание сосредоточить на денежной системе. Она поистине так же важна для бизнеса, как система кровообращения для человека. Прежде всего, давайте зададим себе вопрос. Можно ли организовать денежную сферу, полагаясь на принцип свободной экономической деятельности? Можем ли мы иметь свободный рынок денег, такой же, как мы имеем в случае других товаров и услуг? Как будет выглядеть такой рынок? Каким последствиям приведет его государственное регулирование? Если мы приветствуем свободный рынок в других областях, если мы стремимся устранить вмешательство государства в дела частных лиц и права собственности, то у нас нет более важной задачи, чем исследовать способы функционирования свободного рынка в денежной сфере.